Пролог. Внутри. Первые симптомы. Он спешил. Несмотря на протесты жены и умоляющий взгляд дочери, он выбежал из дома, запрыгнул в машину, выжал педаль газа. Он рассчитывал на скорость, и он старался не думать о тех зловещих симптомах, из которых все это происходило. Страх семьи, его собственный страх и попытка вырваться за пределы поселка. Вырваться, чтобы покончить с этим абсурдом, суть которого ускользала от рационального объяснения. Он выехал на дорогу, ведущую с поселка, на недозволенной скорости. Завизжали шины, машину потянуло в кювет. Но он был опытным водителем. Он выровнял машину и снова утопил акселератор. Если он не сбавит скорость, когда проскочит знак, отмечающий конец населенного пункта, если он не поддастся тем странным ощущениям, которые испытывал лично, а после услышал от других людей, у него все получится. Должно получиться. Сначала накатывала неуместная тоска. Сильнейшая тоска по родному дому, как будто что-то вырвало тебя из постели среди ночи, и ты уже никогда не вернешься назад. За тоской следовала опустошенность, словно все внутри умирало без всякой агонии в один момент, после чего душу снова захлестывала волна тоски, что, в свою очередь, порождало страх. Страх вынуждал остановиться, открыть дверцу, выйти из машины и оглянуться назад. От этого взгляда туда, где остался дом, страх усиливался, хлестал тело порывами ветра, обжигал все внутри кипятком. Когда мужчина столкнулся с этим впервые, на прошлой неделе, он просто развернулся и поехал назад, не понимая, что с ним такое. Страх и тоска ушли, хотя не сразу. Дома он осмотрел себя в зеркало, померил температуру, но никаким объяснением не пришел. Спустя час он снова уезжал из поселка и снова не смог его покинуть. Мужчину что-то не пускало, словно он совершал какую-то ошибку. Казалось, отъезду противилась его интуиция, утверждавшая, что сегодня лучше остаться дома, иначе... Кто его знает, что может случиться? Авария, грабеж, сердечный приступ — не все ли равно? И он прислушался к тому, что принял за интуицию. Позже выяснилось, что подобное случалось с каждым из жителей их поселка, кто хотел выехать за его пределы. Позже выяснилось, что те, кто все-таки попытался игнорировать необъяснимые страх и тоску, получили новую порцию неприятных ощущений. У кого-то возникла сильная головная боль, у кого-то шла носом кровь, и тут хочешь не хочешь, приходилось разворачиваться. Позже выяснилось, что уже несколько дней никто из местных жителей не рискует выехать за пределы поселка. Это казалось абсурдом, но это было и фактом. И против этого абсурда хотелось восстать, то есть покинуть поселок во что бы то ни стало. После знака шоссе петляло. Несмотря на фанатичную решимость, мужчина все же сбавил скорость. Он понимал, что делать этого нельзя, но мчаться на этом отрезке со скоростью под сотню было нереально. В противном случае он рисковал не вписаться в один из поворотов и въехать в ствол дерева. И его накрыла уже знакомая тоска. Тоска, потом опустошенность и страх. Голова сама собой повернулась назад. Возникло ощущение, что он теряет все, что только может потерять человек. Близких, свое жилище, родину, себя, в конце концов. Усилием воли он вынудил себя смотреть на серую ленту шоссе, снова утопил акселератор. Страх как будто отступил. совсем немного, но это позволило забрежить надежде, и мужчина улыбнулся, вцепившись в руль. В этот момент в голове вспыхнула боль. От неожиданности он вскрикнул, стал притормаживать, но боль усиливалась. Казалось, кто-то всадил в макушку крюк и вращает его, вращает, вращает. Человек выпустил руль, сжав голову. Он снова кричал, не замечая, как из носа ползут ленивые струйки крови. Автомобиль сполз в кювет, уткнулся в мохнатую ель. Толчок бросил мужчину на рулевое колесо, и в голове что-то взорвалось, как будто лопнули все сосуды. Тело обмякло, и неподвижный лесной воздух всколыхнул продолжительный гудок. Этот звук длился очень долго, прежде чем наступила тишина. Снаружи. Последствия первых симптомов. Черный автомобиль медленно проехал вдоль тротуара и влез на край стоянки. Мужчина, сидевший за рулем, опасливо огляделся, изучая поток пешеходов, помедлил и выбрался из машины. Худой, в очках, и, несмотря на теплую погоду, в длинном плаще с толстой подкладкой, он неуверенно протиснулся между спешащих людей и, оглянувшись, нырнул в темный прохладный холл уютного ресторанчика, открытого всего неделю назад. Особенность этого заведения, не считая добротной итальянской кухни, встречавшейся в городе гораздо реже, нежели итальянские названия ресторанов, заключалась в том, что сюда невозможно было попасть без предварительного заказа. Кроме того, перед каждым посетителем с момента заказа ставили песочные часы, рассчитанные на 50 минут, не более, после чего посетитель должен был освободить место другим желающим, из которых по вечерам даже образовывалась перед входом очередь. Сейчас было 2 часа пополудни, и очередь отсутствовала. Это заведение исключало, что кто-то попадает сюда с улицы под воздействием импульса. Худой потому и выбрал этот ресторанчик. Он не думал, что за ним может кто-то следить, но в последние дни все чаще казалось, что не помешает малейшая предосторожность. Самое, на первый взгляд, абсурдное. Он прошел в зал и заметил, что тот, с кем он должен здесь встретиться, уже ждет его. Худой видел этого человека лишь на фотографиях в газетах, и вживую тот показался ему не таким крупным, скорее худощавым и поджарым, нежели плотным. Худой прошел к нужному столику, сел. Они обменялись приветствиями, и возле Худого возникла миловидная официантка. Худой поспешно раскрыл меню и ткнул в первую попавшуюся пиццу. Для вида он, конечно, попробует пару кусочков, но есть ему хотелось сейчас меньше всего. Официантка упорхнула. Худой задержал взгляд на мужчине по другую сторону стола. Его звали Стефан, и он был частным детективом. Вчера во время предварительного звонка Худой поинтересовался у Стефана, не приехал ли тот в эти края откуда-нибудь с Балканского полуострова. Стефан ответил, что одна из его прабабушек была то ли болгаркой, то ли румынкой, но он сам родился и жил в этом городе. Действительно, Стефан говорил по-русски без акцента. Худой спрашивал об этом не из любопытства. Он пытался развеять собственное напряжение. Он хотел показать собеседнику, что не так, чтобы и нуждается в его услугах, скорее еще в раздумьях, хотя и позвонил. Сейчас, встретившись со Стефаном лично, Худой осознал, что вел себя глупо. Обстоятельства, вынудившие его обратиться к частному детективу, слишком серьезные, чтобы еще заботиться о том, как выглядишь в чьих-то глазах. Пожалуй, Само понятие частного детектива настраивает на некий двусмысленный лад. Возможно, где-то за океаном эти ребята не выпадают из общего ряда, но здесь при мысли о них до сих пор возникает ощущение, что это все понарошку. Тем не менее, Худой почему-то испытывал уверенность, что за помощью надо идти именно к такому человеку, а вовсе не ФСБ или родственную структуру. Во всяком случае, успеется. Человек, с которым Худой встретился, тоже не беспомощная единица. Он получил известность, когда в прошлом году раскрыл убийство члена городской мэрии. До этого Стефан занимался обычной для частного детектива мелочевкой. Слежка за супругом, подозреваемым в неверности, пропавшая собачонка, без которой жизнь хозяйки грозит прерваться, ошалевшая нимфетка, сбежавшая из родительского дома к неизвестному бойфренду. Лишь случайность, заставившая ввязаться в расследование убийства, позволила появиться его фото в нескольких газетах. Как там было написано? Невероятное везение, а также интуиция. Стефану принесли его заказ и поставили перед ним песочные часы. Желтоватые песчинки начали осыпаться тоненькой струйкой в пустую нижнюю половину. Не раздумывая, частный детектив принялся за еду. Жуя, он сказал: «Вы рассказывайте, я слушаю. Пусть это вас не смущает». Он кивнул на тарелку с едой. «Здесь слишком хорошая телятина». Принесли заказ и Худому. Он покосился на пиццу, осмотрелся по сторонам. «Не нравится мне это место», — пробормотал он. Стефан пожал плечами. «Вы его сами выбрали?» Какое-то время Худой смотрел, как Стефан ест. Тот откинулся на спинку стула и потребовал: «Ну, давайте, выкладывайте». Он глянул на песочные часы. «У нас минут 30 уже осталось». Худой снова огляделся и тихо заговорил. «За городом, если ехать в восточном направлении, есть небольшой поселок, километров 50 отсюда. Красивое, тихое место. Не просто деревенька какая-то, солидный такой поселок с озером». Стефан кивнул. «Пригород для среднего класса. Много новых домов, относительная чистота, сфера обслуживания на уровне. Хоть сам туда катайся ради разнообразия и другим советуй». Помедлив, Худой кивнул. «Да. Только посторонние появляются там все реже и реже. И сами жители не выезжают оттуда. Вообще». Стефан проживал, глядя куда-то поверх головы своего собеседника. Нельзя сказать, что на его лице появилась хоть какая-то заинтересованность. «И в чем проблема?» — спросил он. Худой опустил голову, упершись взглядом в стол. «Я даже не знаю, как это сказать. Скажите, как есть». Худой поднял голову. «У меня в этом поселке сестра живет. С мужем и двумя детьми. Мы не так, чтобы часто с ней общаемся, но я недавно узнал, что она нашу мать почти не навещает. А мать сестра всегда любила. Ездила через день, не говоря про выходные. В общем, я поговорил с мамой и позвонил сестре. Сказал, что хочу к ним приехать на вечер. Она не согласилась. Сказала, что они с мужем сильно заняты и не могут меня принять». Худой вздохнул. Голос у нее был какой-то странный, как будто она вот-вот расплачется. Словом, она быстро попрощалась и положила трубку. Я поколебался, но перезвонил. Спросил, можно хоть племянников по телефону услышать. Сестра замялась, потом сказала, что они на улице и не могут подойти. Стефан почесал подбородок, неудачно скрывая зевок. «И чем, вы думаете, я мог бы помочь?» Худой заглянул частному детективу в глаза и догадался, что для него рассказ потенциального клиента пока представляется банальной семейной ссорой. Это еще не все. Не добившись толку по телефону, я решил съездить к ним. Я приехал, позвонил в дверь, но они мне не открыли. Они были дома. Я видел их машину на заднем дворе. Они были дома, но даже не открыли мне дверь. На всякий случай я зашел к соседям спросить, не случилось ли чего с моими родственниками. Но и там мне не открыли. Я даже не смог с кем-нибудь поговорить. И еще. Я заметил несколько странностей. Нигде не видно играющих детей. Несмотря на теплую погоду, закрыты все двери. И парочка прохожих, которых я встретил, сразу иритировались, не желая разговаривать. Худой достал из кармана платок, промокнул лоб, огляделся и добавил: «Я нашел уличный таксофон и позвонил сестре. Я не надеялся, что она вообще снимет трубку, потому что ее сотовый, как и сотовый ее мужа, были недоступны, но она ответила. Я сказал ей, что нахожусь в квартале от ее дома, но она сказала, что очень занята и попросила меня уезжать». Мне кажется, она готова была закричать, если бы я продолжал настаивать. Частный детектив покосился на песочные часы, заерзал на стуле. «Так-так», — пробормотал он, — «вы заявляли об этом в органы правопорядка?» Худой удивленно посмотрел на детектива. «Нет». «О чем заявлять? И зачем бы я обратился к вам?» Стефан кивнул. «Да, конечно. Ладно. Откуда вы знаете, что из поселка никто не выезжает? Сами проверяли?» Худой ответил не сразу. «Знаете, у меня есть женщина. Я ведь с женой уже год как не живу. Так вот, у моей подруги тоже оказалась сродня из этого поселка, и она тоже кое-что узнала. Жители уже некоторое время вообще не выезжают за пределы поселка. Кто-то заказывает продукты или другие товары, им это доставляют. Люди рассчитываются, но сами остаются у себя дома». «Да», — протянул Стефан, — «а как же работа и все такое?» Худой пожал плечами. «Не знаю. Кто-то взял продолжительный отпуск, кто-то уволился, но даже за документами не поехал. Разве что предложил доставить все необходимое на дом. Например, мою женщину родственники попросили забрать некий заказ, за которым они не могут съездить сами. Скажите, если они ее о чем-то просили, значит, они должны были ей что-то объяснить, не так ли?» Худой медленно покачал головой. «Нет, они ей ничего не говорят. Только по делу, что привезти, что купить». Стефан снова покосился на песочные часы. Желтоватая струйка монотонно перетекала в нижнюю половину. Верхняя должна была опустить через пару минут. Частный детектив посмотрел на своего клиента. «Значит, вы хотите, чтобы я выяснили, что там, черт возьми, происходит?»